желтого цвета высыхают сердца, ждут, как земля воды, без тебя умирают, так быстро вспоминают и забирают назад. А ты лежишь, веришь, что когда-то рядом пройдет, а и заметит, заменит его. Ставь им, придет конец, и день, что прячет деревья от солнца, уйдет навсегда. Время пойдет назад, упадут облака, взглянешь вдаль, сожмешь ее руку и скажешь тихо: я люблю. Я люблю.